Нанос вынул из ножен подарок небесного духа и повертел его в руке. Нож вновь оставался его единственным оружием, и добыть этим оружием пищу не представлялось возможным. Выход был один — опять мастерить дротик, а там уж как повезет. Не может ведь в лесу совсем не быть никакой живности. Лишь бы самому не стать обедом для какой-нибудь живности, вроде синеглаза или белого змея. Вспомнив о чудовище, в чьих мощных объятиях ему случилось побывать, юноша невольно поежился и заозирался. Но вокруг было тихо, лишь потрескивал остывающий двигатель снегохода. Потоптавшись еще немного возле снегохода, Нанос махнул рукой и направился в лес. Быстро вырезал березовую палку для древка и пошагал по сугробам к поваленному дереву, чтобы продолжить работу сидя. Нужно было хорошо остругать деревяшку и привязать к ней нож. Однако, добравшись туда, он внезапно почувствовал необъяснимую тревогу. По-прежнему было тихо, но почему-то парню стало казаться, что он здесь не один. Выросший среди дикой природы, Саам привык доверять своим чувствам, поэтому первым делом он внимательно огляделся и, не заметив ничего подозрительного, решил все же обойти это место вокруг. Лишь убедившись в полной безопасности, Нанос принялся за намеченное дело, чтобы, увлекшись работой, и впрямь не попасться кому-нибудь в зубы. Отошел он совсем немного и замер, увидев петляющий меж деревьями след. Еще издали Саам догадался, кто его оставил, а, подойдя ближе, только утвердился в своей догадке. Следы были большими и глубокими. Огромный тяжелый зверь, проваливаясь в снег и подметая его шерстью на брюхе, прошел тут совсем недавно. И этим зверем был никто иной, как хозяин леса — медведь. Имея в руке всего лишь нож, Нанос не захотел бы встречаться с ним и летом, а уж зимой, когда потревоженный кем-то в берлоге шатун голодный и злой, такая встреча наверняка закончится очень и очень плохо для Наноса. Нужно было как можно скорее убираться отсюда, выходить на дорогу и бежать, бежать, бежать, покуда несут ноги. Однако юноша опоздал. Зверь появился перед ним неожиданно, видимо, вернулся по своему следу. Медведю оставалось сделать несколько прыжков, но он замер, разглядывая свою добычу. Нанос же, едва заметив опасность, попытался отскочить в сторону. Не вышло. Нога провалилась под наст, а когда он поймал устремленный на него хищный, зеленовато светящийся взгляд, был уже не в силах пошевелиться от охватившего его ужаса. Словно зачарованный, Саам не мог отвести глаз от свирепого хищника, все сильней и сильней захлестываемый волнами неподвластного разуму страха. Да и было чего испугаться. Мало того, что медведь был поистине огромен, встань он на задние лапы, оказался бы выше Наноса вдвое, так еще и выглядел почти до неузнаваемости уродливым. Краем способного еще соображать разума, парень засомневался даже, а медведь ли это вообще? На огромной, покрытой тошнотворными шишками и наростами голове зверя полностью отсутствовала шерсть. Почти не было ее и на омерзительно поблескивающих розовым боках и спине. Она торчала по телу лишь редкими, спутанными бурыми клочками, словно кочки на болоте. И только снизу, на груди и животе, насколько мог видеть парень, шерсть была густой и длинной. Пожалуй, даже длиннее, чем следует. Недаром, разглядывая следы зверя, Нанос сразу отметил, что они подметены ею. Медведь широко раскрыл красную пасть, и оттуда, из глубин жуткого зева с огромными желтыми клыками, раздалось утробное клокотание. Из пасти потекла белая слюна, до юноши долетел тяжкий смрад дыхания хищника. На хребте смердящего урода вздыбились и заходили волнами клочья шерсти. Саам приготовился к худшему. Зверь определенно собрался нападать. Мерзкое чудище взревело. Один миг, и ревущая глыба сбила Наноса с ног. Мощная когтистая лапа ударила по плечу, вдавила юношу в снег. Он едва успел выставить вперед левый локоть, чтобы защитить лицо, и почти машинально взмахнул правой рукой. Удар, зажатый в кулаке палки для дротика, пришелся медведю в голову, куда-то в район уха. Зверю это не понравилось, он заревел еще громче, вновь обдав Наноса зловонным дыханием, закрутил головой и переступил лапами, на пару мгновений отпустив плечо парня. Этого хватило, чтобы отбросить бесполезную деревяшку и перехватить нож правой рукой, не обращая внимания на боль в порезанной ладони. Похоже, рана снова открылась. По рассказам бывалых охотников Сейта, Нанос знал, что наиболее уязвимые места у медведя находятся в районе ключицы, под мышками и под грудной клеткой. Но сейчас, когда свирепая зловонная туша снова вдавила его в снег, юноше было не до того, чтобы искать эти места. Да у него попросту и не было такой возможности. Поэтому сам принялся колотить острием ножа наобум, куда смог дотянуться. Однако лишь рассердил зверя еще сильнее, судя по всему, не причинив ему никакого значительного вреда. Медведь, продолжая свирепо реветь, взмахнул лапой и обрушил ее на человека. Правую руку пронзила болью, она тут же онемела, и нож вывалился из разжавшихся пальцев. А жуткая зловонная пасть распахнулась уже над самым лицом парня, грозя через мгновение сомкнуть на нем челюсти. Скорее поддавшись пробудившимся в нем древним инстинктам, чем вспомнив еще один совет тех же охотников, Нанос, пересилив боль, поднял раненую руку и, сжав пальцы в кулак, засунул ее прямо в разъявленную пасть, стараясь проникнуть как можно глубже, до самой глотки. Теперь уродливая зверюга не могла ни дышать, ни сомкнуть до конца зубы. Медведь закряхтел, словно пытаясь прокашляться, и отчаянно затряс лысой бугристой головой. При этом он снял лапу с левого плеча Наноса, и парень, тут же воспользовавшись этим, принялся молотить вторым кулаком по морде зверя. И все-таки Саам понимал, он погиб. Кто сможет долго отбиваться от свирепого сильного хищника голыми руками? А даже если он и сумеет вывернуться из-под мощных лап, убежать все равно не получится. Медведь в любом случае бегает быстрее человека. Если же учесть, что по сугробам и непрочному проваливающемуся насту бежать вообще невозможно, нетрудно предвидеть результат этой очевидно бесплодной попытки. Нанос готов уже был сдаться, вынуть из пасти руку, подставить под ее клыки горло, чтобы все это уже поскорей кончилось. И тут он заметил краем глаза что-то большое и белое, упавшее на спину медведю. Сначала Сааму показалось, что это свалилось с ближайшего дерева снежная шапка, но в следующее мгновение он увидел еще одну метнувшуюся к зверю белую молнию и услышал рычание, совсем не похожее на медвежье. Медведь отчаянно закрутился, потащив за собой Наноса. Рука выскользнула из пасти, ободрав о клыки запястье и оставив внутри рукавицу. Юноше удалось, кувыркнувшись в бок, уйти из-под зверя, хотя плешивому чудищу было уже явно не до него. На медвежьей спине, терзая загривок, распласталась большая белая собака. Еще две вцепились в бока хищника, а четвертая, уворачиваясь от молотящих воздух когтистых лап, пыталась добраться до розового горла медведя. Нанос заметил, что шерсть у этой собаки была не такой белой, как у трех других, а спина и вовсе темной, точнее, буровато-серой. И уже в следующее мгновение догадка узнавания озарила сознание парня. «Сейд!» — прохрипел он. «Сейдушка! Как ты? Откуда?» Это и вправду был он, его верный, единственный друг. Вместе с другими собаками Сейд продолжал атаковать медведя. Тут, наконец, опомнился и Нанос. Он увидел блеснувший в окровавленном уже снегу нож, схватил его и тоже бросился к зверю. Подобраться к грудной клетке и прочим уязвимым местам на теле медведя юноша по-прежнему не мог, опасаясь, к тому же, поранить своих четвероногих союзников. Поэтому Нанос принялся наносить удары по уродливой, покрытой наростами и шишками голове, стараясь попасть в глаз или ухо. Намеченной цели его удары так и не достигли. Медведь, отбиваясь от собак, озверело мотал головой, но пара-тройка из них все же нанесли чудищу ощутимые раны. Под столь сокрушительным напором зверь начал слабеть. Он дернулся в сторону, попытавшись, видимо, убежать, но вцепившиеся в него мертвой хваткой собаки не позволили этого сделать. А потом Сейд добрался-таки до медвежьего горла. Мощные челюсти пса сомкнулись, и по голой, отвратительно розовой шее урода заструилась алая кровь. Медведь почти по-человечески застонал и рухнул на бок, придавив одну из собак. Тут уж не сплоховал и Нанос. Подпрыгнув, он вонзил острое лезвие в левое подреберье хищника. Медведь еще несколько раз судорожно дернулся и затих.